Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Великий механизм. Глава 1. Очнулся я довольно резко. Хоп, и сел из положения лежа. Голый. В незнакомом мне месте. Ничего не помню. Вот, буквально ничего. Кто я? Где я? Зачем все это? Осознаю, что это явно ненормально, но в голове конкретно пустота. Ощупал голову. Повреждений или следов крови не обнаружил. Занятно. Оглядевшись, понимаю, что нахожусь на спортивной площадке с воняющим пластиком, искусственным травяным покрытием и за высокой сетчатой оградой. Это явно поле для мини-футбола, и уже хорошо, что я это знаю, значит, не все потеряно и, возможно, мои личные воспоминания вернутся, хорошо бы в ближайшее время. Площадка эта находилась во дворе высоток новостроек, а судя по легкой прохладе и отсутствию людей вокруг, время было раннее. Поднявшись, я осознал, что нужно куда-то убраться. Товарищка, голый мужик посреди двора, а я по результатам беглого осмотра оказался именно таковым, так вот, это будет явным поводом загреметь в полицию. Внезапно перед глазами появилась надпись, состоящая из незнакомых символов, но смысл которой внезапно был мне понятен. Содержала она буквально следующее: «Земляне, ваш мир в опасности. Защитите его от вторжения безжалостных завоевателей и рабовладельцев. Станьте героем. Лишь тот, кто возьмет в руки меч и встанет на пути врага, сможет обрести силы, даруемые великим механизмом. Помните, лишь его оружием можно будет сразить вторженцев». Чего? Это что за глюки? По-видимому, потеря памяти не единственный симптом. Все это я думал, махая рукой перед лицом, в попытке отогнать пугающий симптом. Однако эта напасть лишь пропускала сквозь себя мою руку. Кстати, рука была довольно худая. Ну вот, я еще и дрищ. Взгляд упал на нечто, что больше всего напоминало голограмму из фантастики. Полупрозрачный меч, висящий вертикально в паре шагов правее и нескольких сантиметрах над землей. Выглядел он несколько схематично, что ли. Ну ок. Подошел и попытался дотронуться до него рукой. И что характерно, в этот момент моя рука ощутила твердость рукояти. Сжав ее, увидел, как довольно эффектно в руке материализуется, ну больше всего это напоминало гладиус, с длиной клинка сантиметров 40-50. На месте же голограммы меча, теперь появилась не менее схематичная голограмма щита. Так, осязаемые галлюцинации. Пожалуй, все плохо. Пожав плечами, решившись и далее взаимодействовать с галлюнами, протянул левую руку к щиту. С теми же эффектами, назовем их, проявления, в моем кулаке оказался неказистый деревянный щит диаметром 70-80 сантиметров. Хм, как у викингов. Черт, имя свое не помню и какого редиса я тут голый валялся, тоже, а в щитах, блин, разбираюсь. Тьху, на месте же щита уже парила новая непонятность. Футболка, что ли? Именно данный элемент одежды это больше всего напоминало, хотя по идее, должны были быть какие-нибудь доспехи. Однако, и простая одежка в моем случае была бы очень кстати. Протянув правую руку с зажатым мечом к упомянутой футболке, я увидел и ощутил, как на моем теле появляется это. Ну зашибись, туника и коллеги. Надеюсь, лишь я один всю эту дичь буду видеть. Если, конечно, это вот все же глюки, а не вполне реальный и наступивший БП. Мда, а щит не в тему-то. Хотя уж лучше такой, чем тяжеленный скутум какой-нибудь. О чем, блин, думаю. Мда, а, выгляни сейчас, с утра пораньше, в окно какой-нибудь из жителей этих домов. Увидел бы странного худого меня в этой желтоватой шерстяной тунике почти до колен, с тонким кожаным пояском и в коричневых кожаных сандалиях, с круглым щитом в одной руке и коротким мечом, больше похожим на кинжал переросток, в другой. Ну а может, и просто голова психа в пафосной позе посреди спортплощадки, тоже ведь вариант. Хотя если все это реальность и такая дичь у всех перед глазами, то вряд ли кому-то в мире было бы сейчас до меня дело, товарищка, перед ними всеми стоит нелегкий выбор. Примкнуть ли к защитникам земли? Неужели все по-настоящему? После того, как необычное облачение и снаряжение оказались на мне, сконцентрировался на новом сообщении перед глазами. Вы взяли в руку меч и теперь можете стать героем, если устоите и выживете в трех битвах. Вы сможете защитить стольких близких, скольких врагов одолеете в этих трех битвах. Если вы умрете или бежите с поля боя, то лишитесь шанса защитить свой мир и своих близких, утратив звание героя. Пока враг не станет частью вашего мира, вы сможете убить его лишь этим мечом или другим оружием великого механизма. Битва состоится на отмеченном месте через 56 мин 34 секунды, 33 секунды, 32 секунды, 31 секунда. Эвана как? А из автомата если по врагу, ну или из танка если? Неспокойно мне что-то. Ну ладно, повоюем. Хе. Пока из психушки не прислали за мной крепких парней. А насчет близких, во всяком случае о них мне ничего не известно. Сообщение медленно исчезло, оставив сверху поля зрения таймер, сосредоточив на котором внимание, опять удалось проявить предыдущее сообщение. С этим ясно, что я книжки про систему не читал. Так, а это уже интересно. Однако, занятная у меня амнезия, ну поглядим, поглядим. Справа на краю поля зрения подсвечивалось направление, по-видимому к месту битвы, которая состоится уже через 55 мин 48 секунд. Меч и щит таскать в руках неохота, поэтому попробовал их отложить у ног. Не исчезли. Однако появилось сообщение. Меч можно убрать на пояс, щит за спину. Если бросить их и удалиться на 100 шагов, то они исчезнут, а вы утратите статус героя. А как? Попробуем. Поднимаю, и пожав плечами прикладываю меч к поясу справа. Ничего. Слева, на мече материализуются ножны и он остается висеть на поясе. Хм. Халтура же, Гладиус ведь носится справа. Щит лихим движением закидываю за спину. И он, ну ты посмотри, не падает, а остается висеть в районе лопаток. Однако, решил пройтись осмотреться, заодно размяться и выяснить свои физические кондиции. По ощущениям, вокруг было раннее лето или поздняя весна. Двор был заполнен припаркованными машинами, людей нет. А может я один тут? Или это кошмар какой-то? Или... Депрессивные размышления были прерваны шумом от открывшейся перед носом двери подъезда. Из нее выскочил задротского вида вьюнож с горящими глазами за толстыми стеклами очков. Облачен он был так же, как и я. «Я знал, увидев меня, — завопил он, — я знал, что рано или поздно этот день настанет. Какой день?» — слегка опешил я, хотя вполне догадывался, о чем он. «Игра. В мир пришла игра, и я стану героем. С гаремом. Решил слегка поглумиться я. А. Парень слегка подзавис, потом покраснел, зло зыркнул, видимо догадавшись, что над ним стебутся, и не ответив убежал в сторону предстоящей битвы. Похоже, это все-таки не глюки, а это заставляет серьезно задуматься, и не только. Почему это я беспамятный, но вполне, как мне кажется, осведомленный в ряде вопросов очнулся голышом посреди двора незнакомого мне места? Чьи это шутки? Некоторое время покружив по двору, пришел к выводу. «Спорт и я» – это слова, которые никогда не стояли в одном предложении. Видимо, придется мне туго. Так и вышел со двора, теша себя мыслью, что я все же какой-нибудь попаданец-вселенец в эту дохлую тушку, а не всего лишь дрищ с амнезией, который настолько наплевательски ранее относился к своей физухе. Тем временем на улице появлялись и другие люди. В основном это были молодые люди и иногда крепкие зрелые мужики. Пару раз даже женщин видел. По-видимому, упоминание о защите своих близких не пустые слова для некоторых людей. Как там было? Сколько врагов убьешь, столько близких и сможешь защитить. Интересно, что конкретно это означает. Мда, наверное, все-таки и неплохо, что мне ни за кого переживать. Место предстоящей битвы, к которому меня вывела индикация системы, находилось на пустыре, располагавшемся сразу за жилищным комплексом, во дворе которого я собственно и очнулся. Там уже было человек этак 100. Все несколько напряжены и держатся отстраненно. Вот честно, удивлен, что не устроили митинг, нет галдежа, вопросов, возмущения. Не так себе я это представлял. Да уже битвы оставалось чуть более 28 минут. Интересно, сколько всего жильцов в этом ЖК, и какой процент выйдет на бой. Наверное, часть людей не воспримет это все всерьез, часть посчитает, что это не их дело, часть решит выждать и понаблюдать, и лишь меньшинство откликнется. Те, кому не все равно, кому есть кого защищать, или те, кто не воспримет всерьез опасность и решит попробовать веселуху. А я из которых? А мне просто деваться некуда было, не голым же ходить. А может я вообще этот, избранный, во. Неспроста же подробности моего появления здесь, как бы намекают. За такими мутными размышлениями и разглядыванием окружающих пробежало время, и до боя осталось меньше минуты. Народу заметно прибавилось, может и вся тысяча наберется. Индикатор таймера перед глазами отсчитывал последние секунды. Да начнется битва. Уничтожь врагов столько, сколько сможешь. Метрах в 50 возник портал. Больше всего это напоминало широкую, метров в 10, арку с высотой, не более 5, из которой начали появляться типичные такие зомби. Правда, мелкие какие-то на пигмеев или амазонских индейцев похожи. Довольно медленные, уродливые, предполагаю, вонючие. Как приблизиться, станет ясно. Толпа ходячих начала, что характерно, именно идти к толпе героев. Медленно, переваливаясь, подвывая что-то понятное только им. Толпа же героев дрогнула. Кто-то попятился, кто-то замер на месте, некоторые с воплями бросились бежать. Мерзость приближалась, ряды героев редели. Одна тварь перла конкретно на меня, а у меня сквозняк гулял по спине и волосы шевелились. Кажись, я понял, зачем нам выдали только туники и не выдали штанов. Глупые мысли, на удивление, позволили несколько прийти в себя и успокоиться. Сжав в руке покрепче меч, выставив перед собой щит, с опаской сближаюсь с этой мерзкой пакостью. Блин, какой же ты урод. Решаюсь и с отчаянным криком рублю его со всей дури по морде. Широкий и увесистый, несмотря на не впечатляющую длину, клинок с хрустим входит в череп зомбака. И тот, неуклюже взмахнув руками, валится на спину. Вверху зрительного поля под ненавязчивый звуковой сигнал возникает надпись. Зомби-гоблин убит, плюс 10 ом. Надо же, попал. И не вонючий совсем. Вот же урод. И дурацкая улыбка остается на моих губах. Меня не слабо так колотит, а труп у моих ног спустя несколько секунд растворился в воздухе. Ну ничего так, гигиенично. Вокруг творилась сущая дичь. Кто-то вопил, кто-то орал. Где-то валялись брошенные мечи и щиты. В одного парнишку зубами вцепился зомбак и с неожиданной силой трепал его по земле. Чуть дальше холеный мужик палил из пистолета в надвигающегося уродца. И тут меня словно ведром ледяной воды окатило. Пули исчезали в некоем дрожании воздуха, не долетая до твари. Это чё, они неуязвимы для обычного несистемного оружия. Так вот что имелось в виду. Жесть же. Нам, хана. Из размышлений меня вырвал визг тетки, которая стояла левее меня, и в щит которой вцепился подобравшийся к ней уродец. Подскочив к нему сбоку, всаживаю меч в шею. Противный хруст, рефлекторно прищурившись, отстраняю лицо, но фонтан крови не последовал. С ощутимым затруднением вырываю меч из раны, и отскочив назад, ожесточенно бросаюсь рубить в основание черепа неумершую еще пакость. Мерзкий хруст, ошметки летят во все стороны. На третьем ударе зомби оседает, так и не выпустив щит этой визгливой воительницы. Отмечаю краем глаза плюс 20 за нового вяленого гоблина. Хм, а за прошлого всего 10 дали. За помощь или каждый последующий дороже выходит. Проверим. Бросаюсь к зомбаку, догрызающему все еще отчаянно воющего парнишку, и прорубаю вражине в район затылка. Слегка промахнулся, но воодушевление и исследовательский интерес придали сил, и удар оказался сокрушительным. Зомбак навалился на жертву, а мне пиликнуло плюс 20. Значит, за помощь. Вдвойне. Окидываю взглядом поле битвы. В это вовремя, в нескольких шагах, конкретно на меня прет очередной сухофрукт. Встречаю его на щит, в который, вот неожиданность, эта пакость и вцепляется своими граблями. Выпускаю его из руки и отскакиваю назад, после чего зомбак заваливается на четвереньки, ну а я уже по отработанной методике лишаю его черепную коробку целостности, плюс 10. Подбираю свой щит, после того как иномерянин растворяется, по-видимому отправившись загрязнять своими останками родной мир. Из портала же, все еще выныривают новые кусачи. Вокруг множество схваток еще более немногочисленных героев с вторженцами, несколько тел и множество брошенного, несостоявшимися защитниками земли, оружия. Времени на созерцание батальных сцен нет. Бросаюсь помогать ЗХ-2 воинству земли. Ну а чё? Плюс 20 лучше же, чем плюс 10. Пролетаю вихрем, ну почти, по полю боя отважно атакуя мерзких захватчиков в спину. Еще плюс 40 за двоих, и меня отвлекает своим настойчивым вниманием очередной, явно нацелившийся конкретно на меня, вражина. Похоже, они выныривают из портала с четкой целью. И сколько же их будет? 10. 100. Я, так-то, уже почти выдохся. Оглядываю место предстоящей стычки, Не хотелось бы споткнуться о какой-нибудь кусок строительного мусора, щедро усеивающего поверхность пустыря. Порядок. Встречу тут. Наконец, принимаю врага на щит, выпускаю тот, отскакиваю, захожу за спину, рублю, плюс 10. Но силы на исходе. Я так долго скокать не смогу. А стать перекусом для этакой пакости меня не воодушевляет. Обращаю внимание на спасенную мной ранее тетку, которая подбегает с паровозом из тухлятины. Спасай, блин, после этого прекрасных принцесс, зрелого возраста. Какого Паттисона она вообще тут еще бегает? Валила бы домой борщ варить. Ору на эту дуру с огромными от ужаса глазами и перекошенным лицом. Стой, держи крепко щит. Подействовала, остановилась, развернулась и с каким-то обреченным воем приняла на щит подбежавшего кусача. На остатках сил вламываю ему по черепушке и отскакиваю от приближающегося нового знакомца барышни. Тот спешит обнять все еще завывающую тетку, но получая подножку от меня, заваливается вместе с нею на землю. Довершающий удар. В итоге два раза по плюс 30. Однако, за совместные действия дают поболе, так что ли? А те, кому я подмог раньше, или не успели ни разу ударить зомбака, или требуется предварительно обговорить совместные действия. Неясно. Командую моему новому бойцу. Подъем. Враг близко. Ну а чё, больше пафоса и уверенности не помешают, когда силы уже на исходе. Тетка поднимается, трупаки ведь уже отправились туда, куда там они отправляются. Смотрит на меня. Ты принимаешь на щит, а я рублю. Поняла меня. Ору ей в лицо. Судорожно кивает головой. Справишься. Уже спокойней спрашиваю. Замирает на мгновение. Медленно пожимает плечами, потом резко выпаливает. Да, ну поглядим. А вслух говорю. Вперед. Из портала к нам уже ковыляют, явно по нашей душе, очередные зомбака. Выбираю площадку почище. Там и встречаем первого приблизившегося. По проверенной схеме, тетку выталкиваю перед кусачим ходячим, он нагрится на такую близкую нямку, вцепляется в выставленный щит, получает мой могучий удар по черепушке, плюс 30. Повторяем процедуру с очередным ходячим, еще плюс 30. Спрашиваю запыхавшись, сколько ом тебе дали за них? Смотрит на меня, она тормознутая что ли? По плюс 20 за каждого, наконец отвечает осипшим голосом. А всего сколько получила за бой? Не помню. Страшно было, только за этих обратила внимание. И кажется, за того, что на землю меня повалил, тоже было плюс 20 ом. Так, предполагаю, что за совместные и скоординированные действия дают втройне командиру, вдвойне, ведомому. А может еще и количество в группе как-то влияет. За помощь давали только мне и вдвойне. Хотя все это не точно. Сил почти не осталось, хотя дыхание и удалось восстановить. Но портал все еще действует и впускает в наш мир все новых вторженцев, поэтому что-то нужно думать. Может его, блин, как-то отключить надо. Вот же свинство. Неужели валить отсюда придется? Тем временем к нам приближаются еще пара зомби-гоблинов. Командую. Действуем как и раньше. Готово. Вперед. Вновь проверенная тактика приносит нам по плюс 30. Отдохнуть, пока новая парочка доковыляет, не выходит. На нас согрится проходящий мимо урод. Приходится справляться еще и с ним. Очередные плюс 30 уже не ободряют. В душе селится безнадега. Элементарно сил не хватит. Тащу напарницу за руку подальше от двух новичков, которые уже всего в нескольких метрах. Нужно передохнуть. Вещаю в пространство. Сам оглядываюсь вокруг. Неохота согреть случайного кусача или споткнуться об каменюку. Или брошенный щит. Вокруг творится ад. Те, кто еще на ногах, возится со своими рычащими оппонентами. Те, кого покусали или загрызли, воют, стонут или уже навеки замерли. Бесхозные зомбака разбрелись по округе или дожевывают несчастных. Из окон высотки торчат головы людей, кто-то даже снимает на телефон. Дичь, лютая дичь. Слегка покружили и поворачивались от не очень торопливых зомбей. Сил больше не стало, но отдышаться и собраться с мыслями удалось. Командую новую атаку. На выбранную парочку. Рубим того, что левее, плюс 30, едва успеваю вырваться из лап правого, и чуть не споткнувшись, отбегаю в попытке вырваться из лап твари. Моя соратница бросается со щитом на перерез моей несостоявшейся погибели. Мысленно наорав на себя, вырываюсь из липких лап страха и наношу завершающий удар по рыкающему гаду, который тем временем уже пытался добраться до моей спасительницы, плюс 30. Падаю на задницу рядом с ней. Спасибо. У меня уже нет сил. не удержу следующего», — запыхавшись, стенает она. Обреченно пялюсь на портал, выпустивший очередную парочку по нашу душу. Уже не обращаю внимания на то, как в считанных метрах справа проковылял зомби, преследующий кого-то там, и как кто-то страшно орет, где-то слева, будучи загрызаемым. Апатия. Мы не справимся. Неожиданно портал изменил цвет, и перед глазами появилось сообщение. Поздравляю, герой. Ты выстоял и выжил в первой битве из трех. Получил 380 очков механизма, убив 16 врагов. Ты можешь выбрать такое же число близких, и великий механизм защитит их от вторженцев, которые не будут обращать своего внимания на достойных твоей защиты. Зомби, тем временем, разом прекращают всякую активность и бредут назад в портал, хотя некоторые волочат за собой тела людей. Оно, конечно, стоило бы кинуться и отстоять тела павших, для достойного погребения, но, были бы еще силы, я бы вам сейчас дал, да и набил бы он побольше. Вздыхаю. Тебе скольких засчитали? Устало спрашиваю у боевой подруги. 9, 180 очков, вяло отвечает лежащая рядом тетка. Ага, значит, самого первого ее зомбача, убитого мной, ей не засчитали. А тех, кажется, 9, это мы совместно нарубили, не соображу сейчас, сколько их точно было, что-то голова не варит после боя. Сплюнул и завалился на спину, прикрыв глаза. Однако, гребаный механизм не дал полежать расслабленно, своим очередным сообщением. Великий механизм позволяет вам улучшить себя. Вперед, герой, будь достоин своих врагов. Вверху, где раньше был таймер, сейчас появился счетчиком. 380. После концентрации на нем внимания открылось окно с характеристиками, как в какой-нибудь компьютерной игре. А как? Сила, скорость, выносливость, реакция, прочность. Все по нулям. Однако, если враги в следующей битве будут такими же, то мне не хватает лишь выносливости. Хотя и скорость не помешает. Да что уж там говорить, и сила, и реакция. Прочность, надеюсь, не пригодится. Тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо. Подумав, сосредоточив внимание и мысленно сформулировав желание, жму на выносливость. Выберите, сколько ом вы хотите потратить на улучшение. Процесс улучшения займет от 5 до 38 минут, на протяжении которых потребуется полное бездействие и безопасное место. Так, что-то мне подсказывает, что 5 минут это минимум на вложение хоть один ом, а 38 минут это на все 380 ом. Но это не точно. Нужно где-то обосноваться, пока буду апаться. Тебя как зовут? Спрашиваю у соратницы. Марина, отвечает та, не открывая глаз. Меня, Иван, оперативно придумал я. Идиот. Слушай, у тебя есть чё поесть дома? А то так курить хочется, что и переночевать негде. Продолжаю мысленно. Тетка помолчала, видно, активно шелестя шестеренками у себя там в голове. Потом выдала. Конечно. Пойдем поедим. Нам еще предстоит 2 тяжелых боя. Ну а чё? Соображает, значит, что там одна она навоюет. А так неплохо мы сработались. Лучше было бы мне с каким-нибудь мужиком покрепче объединиться, но там, рано или поздно, вопрос о лидерстве встанет. А судя по неясным еще возможностям апгрейда, может так статься, что Марина еще ого-го какой станет. Главное, чтобы слушалась команд, а это она успешно продемонстрировала в бою. А то, что предстоит еще именно 2 боя, вызывает только вопросы. Что будет после этих 3 боев? И почему именно 3? Что это? Какая-то проверка, отсев. Непонятно. Ладно, после видно будет. Глава 2. Поднялись в земли. Осмотрелись вокруг. Портал уже исчез. Всюду валялись умотанные тяжелой битвой люди, вся брошенная снаряга уже испарилась. По-видимому, для противодействия хитрецам, желающим вернуть себе статус героя после бегства с поля боя. Впервые посмотрел на соратницу внимательным взглядом. Что я могу сказать? Довольно высокая женщина, хотя, может, это я такой мелкий, лет 30, очевидно крашеные, черные волосы в виде кари до середины шеи, хотя, судя по невыразительному, ибо не накрашенному с утра, усеянному веснушками лицу, типичная рыжая. Проще говоря, тот тип лица, с которым, наклеив ресницы и нарисовав нужный макияж, можно превратиться или в роковую женщину, или в милую Аленушку. Фигуру трудно оценить в тунике, да и не тянет. К дому Марины шли молча, все больше осматриваясь по сторонам. Вокруг слонялись утомленные люди, кто-то брел домой, кого-то выбежали встречать родные, кто-то истерил, Кто-то рыдал опавшим, кто-то просто сидел безучастно. По наготе некоторых людей, сделал вывод, что это неудавшиеся герои, чья туника исчезла следом за мечом и щитом. Бросил взгляд на свой меч, который висел на поясе. Окинул взглядом щит Марины. Множество царапин, укусов. Еще один подобный бой выдержит, думаю. Да и мой практически цел. А там посмотрим. По пути выискивал глазами место битвы других групп героев. Товарищ К, вдали виднелись еще ЖК и, по-моему, частный сектор, за лесопосадкой. Но на нашем пустыре порталов и битв больше не было. Страшно подумать, что сейчас в мире творится. Добрались к одному из домов. Марина связалась с кем-то через домофон и нас впустили. Квартиру на втором этаже открыла девочка лет 12 и бросилась в объятия матери, полагаю. Завершив с нежностями, в которые я тактично не вмешивался, меня пригласили внутрь и представили. Девочка оказалась дочкой Маши и после знакомства, несколько эмоционального для первой встречи с незнакомцем, была отослана на кухню готовить, обед уже наверное. Кстати, сколько времени было, когда появилось первое сообщение? Задал вопрос попутчице, выискивая глазами часы в квартире. 5 утра, с легким недоумением ответила Марина. Сейчас же, на обнаруженных часах, было 6 часов 38 минут. Выходит, битва началась в 6 часов 0 минут и продлилась, судя по всему, минут 20-25, если я верно оцениваю время нашего пути с пустыря. Фиха тебя задери, а я-то думал, мы целый день там бились. А оно вон как выходит. Через сколько же следующая битва? Из раздумий меня вырвал голос Марины. Там душ, одежды мужской у меня нет. Мы с Машей вдвоем живем, зачем-то сообщила мне эта скользкая особа. Ну вот, возьми халат. Надеюсь, он не очень мал. Ага, ага, женщина, ты меня видела. Да меня таких нескольких можно в твой. Так, стоп, где зеркало? Она-то меня может и видела, а вот я себя, нет. Ага, вот оно. В большом зеркале отражался невысокий, ну а чего и я ждал, тощий и бледный парнишка лет, думаю, за 20. Жалкое зрелище. Шатен, длинноватый нос с горбинкой, блеклые перепуганные глаза, недовольно скривленный рот, торчащие уши. Ну бывает, щетины, что интересно, нет. Значит, или не растет вообще, хотя и пушка незаметна, или недавно побрит, что вероятнее. Странно все это. Кто же и зачем замутил со мной все это? Ладно, подумаю об этом позже. Нужно улучшаться. Не терпится. Я в ванную после улучшения, не знаю, как оно может повлиять на тело. Где можно прилечь минут на 40? Говорю Марине, стоящей рядом все еще с халатом в руках. Вот, думаю, диван подойдет, показала она. Не обращая более на нее внимания, заваливаюсь на мягкий диванчик. А уютно тут у нее. Чистенько и все заботой, что ли, пронизано. Ладно, поехали. Выбираю выносливость и вливаю в нее 100 очков. Больше не дает. Жалко. Тогда еще по сотне в реакцию и в скорость. Оставшиеся 80, в силу. Подтверждаю желание начать улучшение, которое продлится, как и предполагалось, 38 минут. Подтверждаю, что предупрежден о беззащитности в течение этого времени. И отрубаюсь. Очнулся как-то сразу. Никаких странных или неприятных ощущений. Поднялся. Продвигался. Попрыгал. Усталости не ощущаю. Интересно. Вверху мигает таймер. Концентрируюсь на нем и выясняю. Вторая битва из трех состоится через 164 мин 22 секунды. 21 секунда. 20 секунд. И, как и в случае с первой битвой, на краю поля зрения подсвечено направление. Вздыхаю. Получается, отсчет начался в 7 часов 0 минут, а битва состоится в 10 часов 0 минут. Открываю окно с характеристиками. 0. Под защитой равно 0/16. Тело. Сила 80/100. Скорость 100/100. Выносливость 100/100. Реакция 100/100. Прочность 0/100. Снаряжение. Меч 0/4. 0/4. Щит 0/4. 0/4. Доспехи 0/4. 0/4. О, а это что? Раньше ведь не было раздела снаряжения. Жмакаю, и проясняется следующее. Первые 0/4, это возможность улучшить до 4-й ступени меч, щиты, все-таки, доспехи, а не просто одежду. Вторые 0/4 после точки с запятой, это возможность поднять уровень мастерства владения данным предметом. Градации. Первый начальный или младший, далее 2-й средний, после 3-й и старший, и, наконец, четвертый высший уровень мастерства. И на данном этапе у меня ноль, то есть отсутствует. Ладно, все еще впереди. Проходя мимо зеркала, никаких изменений в облике не обнаружил. Могли бы и мускулатурку подтянуть. Жадины. Отправляюсь в ванную. Хотя тело удивительно чистое и без запаха после физических нагрузок и боя. Интересно. После приятной процедуры иду на кухню, где хозяйничает Марина, которая уже успела пройти улучшение. Она подтвердила догадку. После апгрейда тело действительно очистилось. Одежда, к слову, тоже. Инопланетные технологии, итить, выяснил у нее также, как вообще работает защита близких. Оказывается, при выборе в меню этого пункта, достаточно просто представить себе образ человека и назвать его имя. И после визуализации системы его образа, подтвердить выбор. Чудеса. Выбранному же человеку, несмотря на отсутствие у того статуса героя и системы как таковой, все равно приходит запрос с предложением принять защиту от героя такого-то. А после согласия, он получает статус клановый. Перед битвой же будет виден указатель к безопасному месту, куда нужно проследовать, чтобы переждать битву. Занятно. Представляю, сколько сейчас президентов, королей, министров, депутатов, чиновников и олигархов окажутся в статусе клановых у своих телохранителей. Может пойти бизнес делать, предлагая за недорого статус кланового всяким там мажорам. Нет, не хочу связываться с ними. Не сейчас, во всяком случае. Обедаем, вяло обмениваемся репликами. Марина все норовит поведать, какая Машенька хорошая девочка и как нелегко одинокой матери. Но видя мою холодность, меняет тактику. И начинает отыгрывать эдакого молчаливого полезного соратника. Хаем, говорю же, соображает. А привязываться я ни к кому не горю желанием. Хотя и могу понять чувства матери, готовой пойти на все ради спасения своего ребенка. Не хочу даже задумываться на подобные темы. Иначе расчувствуюсь и раскисну. Я же не железный и прекрасно понимаю, какие страсти в мире сейчас бурлят. Лучше и дальше отыгрывать циника-прагматика. Кстати, о страстях. Телевизор выключили довольно быстро, товарищка, достоверностью там и не пахнет, а проникаться, плещущими с экрана страстями и постепенно впадать в панику и безысходность, увольте. Я и так живо представляю, что там сейчас творится, когда кроме изрядно поредевшей кучки сорвиголов с мечами и щитами в дурацкой одежке, противопоставить угрозе нашему миру и нечего, в свете-то бесполезности традиционного оружия. Хотя, а если по тварям не стрелять, а например, давить танком или поджигать огнеметом, они тоже будут неуязвимы. Может, земные правительства и военные смогут выработать эффективные меры противодействия вторжению. Главное, чтобы чью-то умную голову не посетила мысль вдарить омп каким-нибудь ядерным, вряд ли, а вот химическим или бактериологическим, не исключено. А там, как говорится, лес рубит, щепки летят. Не хотелось бы быть щепкой. Им, как мне кажется, сейчас важно за порядком следить и не допускать паники, разбоя, мародерства и прочей мерзости, традиционно сопутствующей большим потрясениям. Ладно, не буду сейчас забивать себе голову и рвать душу. Мне и так предстоит бой, который я могу не пережить. За несколько минут до начала второй битвы, мы с Мариной стояли на том же злополучном пустыре в числе нескольких сотен героев, отважившихся явиться. По ощущениям, здесь едва четверть от прошлого количества. Таймер уже отсчитывал последние секунды, а я еще раз прогонял в голове тактику предстоящего боя. Да, да, все оставшееся время в квартире моей соратницы я потратил на осмысление прошедшей битвы и планирование предстоящей. Весь расчет был на то, что бестиарий не претерпит кардинальных изменений, в чем я весьма сомневался, к слову, а также на то, что прокачанной физухи мне хватит, чтобы не только выстоять, но и ударить в спину, отступающим назад в портал, медлительным зомбаком. С Мариной мы согласовали детально тактику и взаимодействие. Она, кстати, без подсказки прокачала выносливость до 100 и силу до 80. Мне все больше нравится, как она мыслит. И главное, не напрягает. Но посмотрим. Открылся портал, такой же, как и прошлый раз. Отмахнувшись от сообщения системы, аналогичного тому, что было в начале первой битвы, направился к порталу. Из него, как раз, выбирались такие же зомби-гоблины. Правда, этот раз они не направлялись к конкретной цели, а просто перли прямо. Сдается мне, что сейчас уже великий механизм дает не всем равные шансы на кач, а предлагает проявить инициативу. Ну что же, к Командую. За мной. Все как и обговаривали. Давай вот этого. Огрим на себя отделившегося ходячего и технично урабатываем его, по отработанной схеме, плюс 30. Усталость не ощущается. Замечательно. Выманиваем из толпы по одному сушеному и путем членовредительства отсылаем гнить в свой мир. Схема работает. Уже 14 плюс 420. Народ вокруг рубится. Зомбаки прибывают. Такого трындеца, как в первой битве, вокруг не наблюдается. Видимо, не мы одни подкачались. Хотя совместно действующих, почему-то мизер. Не понимаю. Все такие яркие индивидуальности, что ли? Ладно, не тот я человек, чтобы объединять вокруг себя силы сопротивления вторжению. Не лидер, явно. Рубим еще троих и плюс 90. Когда, наступив на башку сушеной погони вынимаю, традиционно уже, застрявший меч, то из портала с ревом вываливается нечто. Явно покрупнее и с нижними клыками. Дайте угадаю. Зомби-орк. Эта дрянь несется вперед шустрее тех сонных вяленых гоблинов, и очевидно, обладает большей силой. Лихорадочно ищу способ не попасть под этот каток и понадежнее проломить ему его высушенную башку. Решаю применить прием незабвенного индианы нашего Джонса, но ввиду отсутствия револьвера, запуливаю под ноги этому берсерку свой щит. Я, конечно, не тот самый капитан в трико и даже не КМС по метанию диска, но, видимо, провидение на моей стороне. Злобная туша валится, а я со всей доступной живостью принимаюсь за разрушение у вражины того объекта, который обычно именуют головой. Повышенная сила позволила прекратить наши с орком мучения на третьем ударе. Зомби-орк убит, плюс 30 ом. Почему так мало? Потому что в одно лицо его уработал. Гадство. Ощущается уже усталость. На этого урода потратил довольно много сил, да и перенервничал. Хотя вполне оперативно среагировал. Видимо, сотня реакции, это не просто так. Рядом уже новый зомбоорг. Ну да, портал то рядом совсем. Хватаю щит и командую. Нужно вдвоем. Как только он вцепится в щит, бросай его и отбегай. Поняла. А я попробую повторить. Впечатленная резвостью надвигающегося здоровяка, Марина, конечно, сбледнула с лица, но спорить не стала. Отправившись деревянной походкой к вторженцу, постепенно она приобрела нормальную подвижность, а после с визгом кинулась на, никак не проникшегося ее самоотверженностью, противника. Тот мощно отмахнулся когтистой лапой, практически выбив щит из ее рук, но в ответ получил удар мечом по морде. «Назад!» — кричу ей. Видимо, Марину переключила в режим берсерка, товарищка, она с воплем продолжает полосовать массивную харю. Ну а орк, он и есть орк, хоть и зомби. Здоровенный, широкий, с массивной нижней челюстью и торчащими клыками. Все как положено. Подскакиваю и за плечи оттягиваю обезумевшую бабу от исполосованного бусурманина. Ему-то, сухофрукту бескровному, все фиолетово, а ей и одного хорошего удара хватит, чтобы оставить Машу сиротой. А оно мне надо. Отпихнув, все еще размахивающую рижиком, Марину, пытаюсь провернуть финт с броском щита. Однако, то ли расстояние было недостаточным, то ли удача отвернулась, но этот паразит даже не споткнулся, продолжая надвигаться на меня. Пришлось отскакивать в сторону и кружить вокруг твари, пытаясь улучшить момент для верного удара. С прокачанной скоростью, это оказалось неожиданно несложно. И уже спустя несколько мгновений туша падает с проломленной черепушкой, плюс 90. Тяжело, блин, тяжело было, и не столько физически, сколько психически, эмоционально, нервически и, вообще, Марина это еще, подкинула нервяков. Надо наорать на нее. Слушай, ты молодец, но в следующий раз делаем все по плану, как договаривались. Ты в порядке. Сбавляю напор и тон голоса, видя бледную соратницу с исступленным взглядом. «Да-да», переведя на меня взгляд и осмотрев себя и окружение, отвечает она. «Давай руку, соберись, слушай внимательно. Я заманиваю его, ты бьешь только раз, в спину, и деру. Эти твари несложные, просто нужно все делать, как договорились. Ты сможешь продолжать», говорю, смотря ей в лицо, в которое возвращаются цвета и глаза обретают осмысленность. «Да, я готова. Ну и отлично. Где там следующий? Подать его сюда». Мысленно ободряю и накачиваю себя. Товарищ, в ходе прошлой стычки мы несколько удалились от портала, то поток новых зомбарков миновал нас, и сейчас они резвились среди опять изрядно поредевших рядов героев. Вокруг несколько тел, некоторое количество брошенного оружия. Зомбогоблины, оттаскивающие в портал тела. Нас становится еще меньше. А у них налицо организация и распределение обязанностей. Нам, Хана, чтобы взбодриться, издаю боевой клич и несусь на, пусть и резво, но все так же коряво ковыляющего клыкастого мертвяка. Наношу несколько ударов, отскакиваю, закручиваю, Марина рубит его со спины и отбегает, я довешаю дело точным ударом в затылок, плюс 90. Работает. Видишь. Повторим. Пытаюсь вселить в нее уверенность и ободрить. Марина кивает головой, с робким намеком на улыбку. Не успеваем завалить еще одного, под пеликанье о плюс 90, как твари засобирались в изменивший цвет портал, уволакивая повереженных героев. Перед моими же глазами предстает сообщение. Поздравляю, герой. Ты выстоял и выжил в двух битвах из трех. Получил еще 840 очков механизма, всего убив 38 врагов. Ты можешь выбрать такое же число близких, и великий механизм защитит их от вторженцев, которые не будут обращать своего внимания на достойных твоей защиты. Отмахиваюсь, бегло пробежав глазами. Так, это шанс. Подъем. Кричу Марине. Нужно нарубить их как можно больше. Действуем как и раньше. Она уже расслабилась и не совсем понимает, что я от нее хочу. Но мой ободряющий ор в лицо заставляет ее собраться. Подбегаю к ближайшему тухло-орку и врубаю ему под колени мечом, тот валится как подкошенный, оглядываюсь в поисках моего второго номера. Наконец добегает Марина и остервенело полосует уже звереющего здоровяка. И в этот момент меня посещает вопрос, на кого она сейчас более зла, на монстра или на меня, не давшего насладиться ощущением того, что все позади.